мы говорим с вами, продолжаем говорить о неэкологичном способе общения с людьми, о том, как люди имитируют отношения, но перегибают палку в том или в ином варианте. Первые два варианта мы описывали: там, где эго человека больше, чем нужно, там, где и у него силы много для того, чтобы наполнять собой пространство, для того, чтобы игнорировать немножечко интересы других людей, их чувства, их смыслы, да, не давать им совершать их собственные ошибки путем присваивания себе возможности за них что-то думать, решать, делать, быть больше, чем остальные люди. Во втором случае та же самая потребность, когда эго достаточно стремится расширяться, стремится быть больше, но обстоятельства не позволяют, люди не всегда напрямую позволяют, не хватает энергии, не хватает смелости, и манипулятивно люди это делают через другие инструменты. Но то же самое, то есть они делают не в лоб только, а иначе. В третьем случае мы предыдущий подкаст говорили о, наоборот, гиперзаниженной самооценке, где у нас люди, не понимая себе цены, дают себя в распоряжение других людей, служат, дают себя собой пользоваться, преуменьшают свою значимость, свои интересы, свои чувства засовывают куда-нибудь поглубже. И это служащий тип людей, к сожалению, они так и любовь свою проявляют через предоставление себя, своего времени, своих сил, своих интересов на благо других. И есть еще яркий четвертый тип проживания неэкологичного людьми. Это когда эго также не доразвилось до состояния большого, столкнулось с какими-то препятствиями, не хватило собственных сил. С детства это также закладывается, этот паттерн. Но нашло способы иначе также взаимодействовать с другими людьми и находить близость, такую в кавычках близость, через другие способы. И это называется жалость. Состояние маленькости, жертвы. Обратите внимание, у человека, особенно когда он большой, когда он сильный, есть потребность о ком-то заботиться, заводить животных, делать какие-то добрые дела. То есть ресурсные люди, в принципе, созданы через ресурс, как мы говорили, притягивать к себе людей, давать, делиться. И у некоторых это вообще прям, собственно, их инструмент, разросшееся эго, которое хочет покупать людей этим ресурсом. Так вот, на любого покупателя, продавца находится покупатель. И, соответственно, есть и потребители этой энергии, которые находят способ, как взять энергию, когда ее мало. Ребенок в детстве бывает очень легко схватывает паттерн жалости. Если его жалеют каждый раз, когда он плачет, если когда он расстроен, раздосадован, грустный сидит, у него появляется ресурс, а потом он пробует взять это другим способом, у него не хватает силы, собственной значимости, каких-то талантов, может быть, просто закономерных успехов подряд идущих, чтобы его убедить в том, что это хороший инструмент для него. Неважно. Обычно я говорю, там, где у ребенка был дефицит силы, на этом месте нечаянно может возникнуть новый инструмент. Это жертвенность, жалость, которую вызывает человек собственным видом, своими поступками, поведением, и это запрос на ресурс. Вот такой паттерн, который говорит: посмотрите, какой я маленький, посмотрите, как у меня не получается завязывать шнурки, посмотрите, как я болею, посмотрите, какой я несчастный, и я точно чувствую, что мне дают ресурс, когда я это демонстрирую. Родители, которые поддерживают маленькость, вот эту жертвенность, такую нересурсность в детях, слишком часто, которые кидаются закрывать собою то, что он действительно, у него что-то не получается, он не может. И не говорят: я в тебя верю, а давай попробуй, я верю, я видела, как ты, я своими глазами во сне видела, как ты шикарно можешь завязывать шнурки, давай покажи мне, я думаю, что у тебя все получится. Родители не все могут такое себе позволить. У некоторых их сочувствие, эмпатия просто не позволяет, они зашкаливают у них чувство сопричастности жертве, и они просто как завороженные идут и начинают помогать. Если ребенок плачет, они рядом садятся, плачут и начинают, естественно, делать все, чтобы только это чувство не испытывать. Так вот, дети, которые овладели этим инструментом, дети жертвы, дети, играющие в жертву, они иногда даже сами не могут снять с себя эту роль потом во взрослости. То есть уже у них достаточно ресурсов. Они действительно там красивый парень или прекрасная девушка с кучей возможностей. Но единственный инструмент, к которому они привыкли и который у них действительно работает, это сразу лечь и лежать. Показывать, какой ты беспомощный, плакать, расстраиваться. То есть все, что делает из тебя жертву, у них рабочий инструмент. И это их же и проклятие. К сожалению, они осознавать это только в терапии начинают, что они себя успешного просто не знают, потому что у них был другой, более удобный и более освоенный ими инструмент. И зачем изобретать что-то новое, если есть работающее. А вот давайте разберемся, зачем. Предположим, действительно, в начале пути у ребенка не было ресурсов некоторых. Например, старшие были более успешные, быстрее забирали хорошие игрушки, или как-то там похвалу от родителей могли заслужить тем, что хорошие оценки приносили, а он нет. И через некоторое время начинается вопрос: я, если я правда не могу прыгнуть через голову, если я правда не могу принести эти пятерки, если я правда не могу быть вот таким, как вот этот или вот этот, то как же мне тогда жить тогда? И вот обратите внимание, у кого сейчас дети, все, у кого кажется, что надо одного ребенка защищать от другого, те, у кого есть такие детки, которых все время хочется по головке гладить, а второго хочется бить, ругать, нагонять. Вот эта связка всегда работает, агрессор-жертва. И в этой истории тот, кто жертва, он не всегда действительно требует такого отношения к себе. Иногда посмотрите внимательно, старший ребенок или тот, кто более, казалось бы, агрессор. Иногда он самое незащищенное звено в этой всей истории. Бывает такое, что у ребенка, например, у агрессора, не лады с эмоциональной регулятивностью. То есть саморегуляция, да, вот что я могу со своими эмоциями сделать. У кого-то какой-то спектр СДВГ, или у кого-то импульсивность повышенная, кто-то просто холерик. А тот, кто второй ребенок, который осваивает вот этот инструмент жалости, у него достаточно быстро появляется красивый взгляд, грустный, задумчивость некоторая, потом обнимашки с тем, кто более слабое звено из родителей. Как бы через вот это состояние они все время находятся в каком-то, как казалось бы, их бьют там, забирают что-то, но при этом они всегда оказываются на коне в некоторых ситуациях. У мамы на коленках, с купленной игрушкой, а тот ребенок, у которого как будто бы много агрессии, мало ума там или мало фантазии услышать родителей, как они, что они от него ждут, он все время оказывается либо в углу, либо наказанный, либо еще что-то. То есть в итоге вот в терапии иногда потом выплывает, что дети, у которых не хватало близости с родителями, это именно те дети, которых не поняли из-за того, что на фоне других детей вот этой жалости к другим детям, они просто были отодвинуты, отвергнуты. У них, по сути, не было близости с родителями именно из-за того, что у ребенка, который играл на инструменте жалости, была. То есть он как бы вытеснял с собой другого своего оппонента. вот таким способом. Проанализируйте.